Глава шестая. «Я в доке!» Грибовский с усилием хлопнул дверью, и на асфальт осыпалось еще немного ржавой крошки. Причем вся машина, если так можно было назвать данный драндулет, качнулась так, будто в нее метеорит врезался. «Попробую разузнать про нашего нового друга в стиле старой школы, пока умники в штабе пробивают по базам. До созвона, напарник!» «У меня один вопрос». Алекс достал сигарету и закурил. «Как ты так долго отвлекал Лигу?» «Лигу?» – переспросил Грибовский. «Ты точно уверен, что хочешь это знать, дорогуша?» Не дожидаясь ответа, смеясь, поляк сорвался с места в карьер. Машину повело. Из выхлопной трубы синхронно с выстрелами глушителя вырвалось несколько отдельных облачков черного смога. Видеть на Амальгама-стрит, практически в центре города, динозавра времен бензиновой зависимости было, по крайней мере, странно. Так что неудивительно, что прихожие шарахались в сторону, а молодой эльф пролил на брендовую рубашку кофе. Ушастые кофеманы. В их районе Старбаксы стоят на каждом углу, и это учитывая, что они в принципе на каждом углу. Тут Хакан что-то произнес в спину Алексу, но тот не расслышал. Ему показалось, что от слов поляка ногу свело судорогой. Но спустя несколько секунд размышлений о том, что в Хайгардене не так уж и мерзко, Дом понял, что это был его новенький смартфон. «Дьявольское изобретение», – процедил Алекс. Достав электронный поводок, он провел пальцем по экрану и принял звонок от одного из немногих номеров, добавленных в список контактов. «Да?» «Что «да»? Ты где, Александр?» Дом огляделся. «Вопросы физического плана или экзистенционального? Хотя что так, что эдак в жопе». «Скорее того плана, когда ты оставляешь свою девушку и работодателя одну в каком-то клоповнике встречать не самое радужное утро». «Во-первых», — Алекса, показательно игнорируя орка с ирокезом, стряхнул пепел прямо на тротуар, на территорию, принадлежащую клубу. «Шхуна Диглана — вполне приличное заведение. А во-вторых, Риза, мы не пара. Просто ты состоишь в клубе, а я нет. И за небольшой процент ты отдаешь мне те халтурки, на которые у самой кишка тонка». «С моей кишкой все в порядке, Думский», — донеслось из телефона. «Ну, раз уж ты заговорил об органах, то я звоню тебе с двумя новостями». «Давай с той, в которой ты называешь меня козлом». «Ты козел, Думский. Я целый час пыталась найти здесь душ». «Отлично». Алекс, как бы это ни звучало, стряхнул пепел еще раз. «А теперь ближе к делу». «У нас есть дело». «У меня», — поправил Дом. «Ты, как обычно, будешь стоять рядом, пока я рискую своей шкурой». «Абсолютно верно». Из трубки донеслись звуки закрывающегося крана. «Так что вернусь к первому вопросу. Ты сейчас где?» «На Амальгаме». «Только не говори мне, что...» «Нет, я к бездне и близко не подходил». Алекс посмотрел на здание клуба. Их разделяли всего несколько сотен метров. «Подбери меня на 8-й улице, окей?» «Окей-доки, ваше такси приедет через полчаса». Алекс кивнул, потом понял, что его кивок никто не видит, и банально сбросил вызов. Как раз полчаса ему и потребуется, чтобы проветрить голову и дойти пешком от Амальгамы до 8-й стрит. Итак, что у него оставалось в перекупе? За исключением, что он должен городу крупную сумму, а подработок, который скидывала Риза, и зарплаты профессора, причем очень приличной, не хватало, чтобы погасить и задолженность, включая проценты. Адские колокола. Он с трудом гасил эти самые проценты, не позволяя без того безумной цифре расти с каждым месяцем. Если откинуть все эти насущные мелочи, то двух эсперов подорвали этой ночью, пока Алекс и Риза сражались на постельном ристалище. Дом не мог сказать, что был против. Не против ристалища с Ризой. У ведьмы с фигурой и навыками все было в полном порядке. Не против подрыва срам проклятых фейри. Но вот почему-то в дело вписалась гвардия. Причем не какой-нибудь отдел супер-мега-невероятно важных расследований, а демоноборцев. Может, потому что в нем работал Грибовский, который, как выяснилось, и сам являлся эспером. Что, кстати, подтверждало миф о том, что государственные структуры могут по своему желанию менять информацию, выдаваемую линзами Профит. «Чёрное зеркало». Алекс вспомнил название одного пыльного сериала. Не иначе. Стоило ему покинуть Амальгаму, как толпа из разношерстной, разноцветной и многорасовой мгновенно превратилась в серо-чёрное унылое пятно зимнего города. По дорогам мчались и дорогие, и не очень магакары, а люди спешили в офисы, расположившиеся в огромных небоскребах. Финансовый центр – место, где Алекс не очень любил бывать, особенно после того, как немногим меньше полугода назад едва не разнес в нем целый проспект. Разумеется, как и всегда в случае черного мага, у него имелось вполне резонное оправдание для того кутежа. Он пытался спасти мир. Черный маг, спасающий мир. Неужели Армагеддон уже действительно близко? Уличный сумасшедший ведь по законам дешевого кино фигни не скажет. «Грядет конец света!» — кричал какой-то бомж. «Вера в магию слишком велика! Просыпаются старые боги! Мы все обречены!» «Ага», — процедил Алекс, закидывая окурок в дырку на люке. «И Ктулху поднимется со дна, а еще Назгулы уже скачут за кольцом все власти, а перчатка бесконечности вот-вот щелкнет». Поток глупого юмора прервал рев мотора. Новенький, черный, кастомизированный в рыцарском стиле чоппер остановился аккурат перед решеткой, закрывавшей холм от спуска к торговому центру. Ее установили во время проведения ремонтных работ после известного инцидента. Да так и не успели закончить. «Ты какой-то потрёпанный». Ризы сняла солнечные очки. Она не снимала их даже ночью. Говорила, что привычка. Каштановые волосы, милое лицо, раскрытая кожаная куртка поверх белой майки с глубоким вырезом, штаны из того же материала, плотно облегающие натренированные длинные ноги и, разумеется, сапоги с высоким каблуком. «Ходишь от меня налево?» Алекс вновь едва сдержал рвотный позыв. «Есть и что-нибудь пожрать». Риза отодвинулась на пассажирский бак. Алекс уселся за руль. «Девушка на мотоцикле». Алекс не удивился, что ведьма не поняла его упоминания одноименного фильма с Алином Деланом. «Так и знала». Ведьма вытянула из кармана куртки бутерброд в пластиковом кейсе и с логотипом компании, владелица одной из самых популярных сетей заправок магодвигателей. «Локи-искуситель, бутер с заправки на голодный желудок». Дома схватил импровизированный завтрак и вгрызся в него, окив вампира в девичью шею. «Обефяфеля фенш на фефе». «Мужики, только обещаете. Под венец пойдем, дом построю, а затем с официанткой в подсобке спите». «Мы с Вишенкой просто устали. Ты ведь знаешь ее предпочтение». «Знаю, но мне нравится, как ты оправдываешься», — подмигнула Риза. «Женщина». «Ты бы так не налегал», — чуть обеспокоенно попросила ведьма, когда Алекс поглощал уже второй сэндвич из двух, что обидно. «У нас... Ладно, у тебя. Короче, дельце прибыльное, но грязное». У черных магов существовала своя терминология, и грязное дельце в ней могло означать лишь одно. «Блядь!» — Дом опустил надкушенный бутер. «Утро просто охуй...» Он дернул ручкой газа и поехал в сторону, куда указывала ему Риза. А еще она, кажется, забыла надеть лифчик, так что в штанах у Дума стало как-то тесновато.